Матерь Агни-йоги. Приближение к учителю совершается по мере очищения сознания. Это и понятно, так как для сближения требуется соответствие. Было бы чем созвучать с аурой ведущего в этом задаче. Не может он отпуститься до созвучия с вибрациями неочищенного духа, но неочищенный дух, очистившись, может повысить и поднять свои вибрации, даже до степени созвучия с посланным лучом. В этом смысл очищения.